Глава 34. Костя. Охренеть. Она не только знает такие слова, но и умело использует их в нужный момент. Трахнуть тебя? Мля, как я докатился до того, что меня об этом надо просить. Она давно течет, как сучка, а я все еще медлю. Вообще, я старался быть нежным и деликатным. Я разворачивал эту сладкую конфетку неторопливо, чтобы снова не напугать ее и не сильно удивить размером и мощью. И вот, вместо этого, она меня удивила. Сначала требованием трахнуть, потом сумасшедшей дрожью. Я просто вошел, не особо торопясь, давая ей привыкнуть. Да и себе тоже, если честно. У меня месяц секса не было. Член, как подожженная петарда, готов взорваться в любую секунду. Особенно от этой сладкой дрожи. Она что, сразу кончает? А нет, она просто приветствует меня в себе. Шепчет: «Боже!» Ну да, я божественно трахаюсь. Он огромный. Что есть, то есть. Не больно? Заботливо интересуюсь я. Она не отвечает. Кажется, она вообще меня не слышит. Глаза затуманены, губы приоткрыты, дышит, как рыбка, выброшенная на берег. А еще тихонько постанывает, вызывая во мне ответную дрожь. Я охреневаю от того, какая она влажная и скользкая, какая тугая и горячая, как сильно хочет меня. Обхватывает коленями, обнимает руками, прижимается, трется об меня, подставляет свою горячую мокрую киску. Бревно, замороженная селедка? Ну нет. Обжигающая горячая рыбка, подпрыгивающая в шипящем масле на сковороде. Охуенная, страстная, моя. Я вдалбливаюсь в нее всей изголодавшейся мощью, чувствуя, как мозги плывут, а тело с каждым толчком наполняется взрывоопасным жаром. Толчок, еще толчок. Взрыв! Я быстро перезаряжаюсь, вытащив из валяющихся на полу джинс еще один презерватив. Поворачиваю ее попкой кверху, снова вхожу. Она выгибается и стонет еще громче. Мля, у меня абсолютно сносит крышу. Я уже не стараюсь быть бережным и аккуратным, просто не могу. Я долблюсь в нее бешеным дятлом, чувствуя, что она уже дымится. Но остановиться, замедлиться? Нет, невозможно. Еще одна перезарядка, я снова в ней. Она все еще горячая, влажная, изнемогающая, и она еще не кончила. «Котик», — шепчет Ника, теребя меня за ухо, — «что, моя конфетка? Я хочу, как вчера». «Мля, нет, я не против, но, получается, она не может кончить от члена, даже от моего. Ей нужен язык или палец на клиторе». «Такое я встречал. Это не патология и не такая уж редкость на самом деле. Но я могу это исправить, могу научить ее кончать иначе». Я неправильно начал вчера, я только закрепил этот способ, и теперь она будет думать и будет хотеть. Я забрасываю ее ноги себе на плечи, вхожу в нее снова, она разочарованно выдыхает. Пиздец, я не привык видеть разочарование в глазах той, кого трахаю. Но что если вот так? Я раздвигаю влажные складочки пальцем, и ее зрачки удивленно расширяются. Ах, я нахожу тугую пульсирующую горошину, обвожу вокруг нее. Ника дергается и подается навстречу, активно насаживаясь на член. Охеренно! Как мне это нравится! Ее безумные глаза с расширенными зрачками, ее прокушенные до крови губы, ее пальцы, царапающие мою грудь, и ее крики. А! Сладкой музыкой звучит в моих ушах. А! А! А! Я содрогаюсь в такт с ней, падаю рядом, сжимаю ее, целую искусанные губы. Ловлю стоны своим ртом. «Это что-то нереальное», — шепчет Ника. «Ты нереальный». «Я вполне реальный. Можешь потрогать». И я кладу ее руку на свой член. Естественно, он готов продолжать. Мы просто размялись. Вся ночь впереди. «Я никогда раньше...» — продолжает она. «Что? Ты же не девственница. Не была ею до того, как я... Я бы заметил, точно». «Я никогда раньше не кончала. До тебя». «Вот это откровенность! Но я не удивлен. Примерно так я и думал. Понял еще вчера. Мог бы догадаться и раньше, кстати. Гораздо раньше, когда зажал ее в подсобке бара. Она тогда просто была на грани обморока от кайфа. Она бомба, а не бревно. Нравится кончать?» — спрашиваю я. «Да». Я пробираюсь ладонью к ее киске. Ника сжимает бедра, не пуская меня. Но я настойчив. Говорю: «А теперь как вчера». «Что? Хочешь мой язык там?» И еще один оргазм. «Котик, я больше не могу». Она обнимает меня, не давая соскользнуть вниз. «Надо, конфетка, надо. Это входит в программу обучения». Она хихикает. «Ай!» — вскрикивает и отодвигается, когда я добираюсь до груди и втягиваю губами ее сосок. Давно его не облизывал. 15 минут, наверное. Капец, соскучился. «Больно?» «Да». «Нет», — шепчет Ника. Я начинаю осторожно. Я хочу, чтобы она снова возбудилась и снова умерла от нереального оргазма. А потом я ее воскрешу, и мы продолжим. Вся ночь впереди. Я отодвигаюсь и просто разглядываю ее. Розовые, влажные, набухшие губки. Пиздец красиво. Идеально. Рот наполняется слюной, но я еще немного медлю, раздвигая их и изучая нежный бугорок. Я уже знаю, насколько он чувствительный, а теперь вижу, какой он красивый. Трогаю его языком, чувствую, как сводит яйца. Хочу ее. Хочу всю. По-всякому. Долго. Бесконечно. Я не трахался 1 месяц, а кажется, что целую вечность. Офигенная киска. Мокрая, сладкая, как растаявшее мороженое. Это я ее растопил. Я автор ее первого оргазма. И всех последующих. Я научу ее кончать по-разному, бурно и много. Научу заводиться от моего члена во рту, от грязных словечек, от неотрывного взгляда во время траха. Ей понравится, она будет кайфовать от всего, от сонного секса на рассвете, от жесткого короткого перепиха где-нибудь в лифте, от страстных многочасовых марафонов. Маля, я такой романтик.